Арефа Неополимов увидел дюжину молодцов, прятавшихся за деревьями, и готовых приступить к делу. Он нащупал один из четырех пистолей, находившихся в кобурах седла. Пама сошел с коня, ухватил малого за своеобразный пояс и довольно-таки легко забросил попрошайку на навес из дранки придорожного общественного нужника. По тяжестью его тело кровля проломилось, и разбойник плюхнулся в огромную катку, о чем свидетельствовал специфический лхой всплеск. Остальные лихие люди не решились покинуть укрытие. По обрамленной глухим лесом дороге они без происшествий добрались до Мытищ. Местность представляла собой безлесую долину с небольшими холмами. Здесь располагались две дюжины хибар, башня водозабора, захудалая гостиница для паломников, идущих к Троице, деревянная церковь, а также большая обустроенная почтовая станция с приказным домом для тех, кто ехал по царским пропускам. Там их ждали обученные вежливости люди, и за любую услугу платить было не надо. Перед въездом в селение монах наконец-то решился во всех подробностях поведать боярину о совещании на колокольне. И вот тогда Неополимов со всей своей решимостью загорелся идеей спасения Марфы. Потом, несколько успокоившись, он сказал: «Мне не нравится этот вертлявый и дерганый старик, который отпирает двери в Алексеевскую церковь и на звонницу. Не выдал бы он наши тайные переговоры». Инок Памва ответствовал: «Однажды, борясь с искушением страха, я вышел ночью на Бесовское болото у Владимирской дороги. Он там сидел у костра и выглядел вполне нормальным человеком. Никаких конвульсий я у него не заметил. Но вот костер был необычным. То разгорался синим пламенем, то малахитовым, то еще каким-то странным светом. Он тебя не видел?» — поинтересовался боярин. — Думаю, что нет. Был занят чем-то своим. — А что он может сказать про колокольню? Мы были там по государевой просьбе, и отец Евстафий потом докладывал царю, какие из новгородских колоколов уместно поставить на звонницу. У старика Дмитрия есть внук-сирота, его родители погибли в разгромленном крымцами Зарайске. Пацаненок хоть допучаться чтению и письму княгине Анне и прислуживает ей. Этот Дмитрий — человек грязного, но Васька хоть и в опалину будет искать предлог выслужиться. Сейчас ему не до этого. Живым бы остаться, — возразил монах. Дальше ехали молча. Каждый был занят своими мыслями, планами и надеждами. Глава 13. Главного сыщика пытаются запутать. Иван после той злополучной охоты, отказавшись от ужина, велел подготовить себе мягкую теплую постель. Да и время было позднее. Он лежал под двумя пуховыми одеялами на атласных подушках. Ключница и мамка Агафья, сидя рядом на скамеечке, поила его горячим брусничным квасом с медом из серебряной чаши. «Может, оладушков со сладенькой клюковкой приказать?» — предлагала она. «Неохота!» — отговорился царь, как капризный дитять. «Ты лучше и рассказывай, мамка, что дальше было?» «Сейчас, милок, припомню». Понебратский тон здесь позволяла себе только она, поскольку носила Иван еще ребенком на руках. «Постельничай, Михалка!» Провел для доклада о ходе дознания или довода, как тогда говорили, Григория Лукьяныча, а сам удалился за плотные две двери доигрывать партию в шахматы с боярином Салтыковым, который дежурил под отцу. Главный дознатель, ни слова не сказав, остался стоять и ждать у закрытых дверей, когда дойдет до него очередь. Тут надо бы напояснить различие в значении слов «ключник» и ключарь. Последний не имел веса в обществе и, собственно, был специалистом по отпиранию замков, и то невеликой важности, если не было особого распоряжения. Ключник в данном случае ключница.